8. Рядом с телефоном Холли лежит новая коробочка Никоретта, но ей не приходится брать ни одной пластинки. Первый же Олдерсон оказывается невесткой домработницы и сразу интересуется, почему у кого-то из фирмы, именуемой «Найдем и сохраним», возникла необходимость пообщаться с Нэн. «Речь о наследстве или как?» — с надеждой спрашивает она. «Минуточку», — отвечает Холли. «Подождите, пока я не соединю вас с боссом». Ходжес не ее босс. Он сделал Холли полноправным партнером в прошлом году после истории с Питом Заубертсом. Но в стрессовом состоянии она частенько об этом забывает. Ходжес, который сидит за своим компьютером, просматривая материалы на Zapit Game Systems, берет трубку, а Холли переходит к его столу, жуя при этом воротник свитера. Ходжес нажимает клавишу перевода звонка, но лишь после того, как говорит Холли, что даже хорошо пережеванная шерсть не пойдет ей на пользу, да и свитер, скорее всего, придется выбрасывать, после чего начинает разговор с невесткой. «Боюсь, у меня плохие новости для Нэнси», — он быстро сообщает подробности. «Господи!» — выдыхает Линда Олдерсон. Холли уже записала ее имя в блокнот. «Нэнси будет в отчаянии, и не только потому, что потеряла работу. Эти женщины наняли ее в 2012-м, и она действительно их любит. В прошлом году обедала с ними на День благодарения. Вы из полиции?» «Я на пенсии», — отвечает Ходжес. «Но работаю с командой, которая расследует это дело. Меня попросили связаться с миссис Олдерсон». Он не думает, что совесть будет мучить его за эту ложь, поскольку Пит сделал первый шаг, пригласив его на место преступления. «Вы не подскажете мне, как с ней связаться?» «Я дам вам номер ее мобильника. Она поехала в Шагрин-Фоллс на день рождения брата, который отмечали в субботу. Ему исполнилось 40, поэтому жена Гарри решила устроить праздник. Нэнси собиралась остаться там до среды или четверга. Так, во всяком случае, предполагалось. Но новость заставит ее вернуться, я уверена. Нэн живет одна после смерти Билла, брата моего мужа. Компанию ей составляет только кот. Миссис Эллертон и мисс Стоувер заменяли ей семью. Их смерть очень ее расстроит». Ходжес записывает номер и тут же перезванивает. Нэнси Олдерсон отвечает после первого гудка. Ходжес представляется, потом сообщает новости. Несколько секунд царит мертвая тишина. Потом она говорит: «Не может быть. Это какая-то ошибка, детектив Ходжес». Он не поправляет ее, потому что удивлен реакцией. «А почему вы так думаете?» «Потому что они были счастливы. Они прекрасно ладили, вместе смотрели телевизор, фильмы по DVD-плееру, кулинарные шоу, ток-шоу, на которых женщины рассказывают веселые истории в компании знаменитостей. Вы, возможно, не поверите, но в этом доме постоянно звучал смех». Нэнси Олдерсон колеблется, потом все-таки говорит: «Вы уверены, что говорите о тех людях? О Джейн Эллертон и Марти Стоувер?» «К сожалению, да». «Но она сжилась со своим состоянием. Ну, в смысле, Марти, Мартина. Привыкнуть к тому, что ты парализована, — говорила она, — легче, чем к тому, что ты старая дева. Мы с ней постоянно обсуждали это. Наше одиночество. Потому что я потеряла мужа, знаете ли». «То есть мистера Стоувера никогда не было?» «Нет, был. Муж Джейнис. Она прожила с ним недолго, но никогда об этом не сожалела, потому что у нее появилась Мартина. У Марти был бойфренд незадолго до того трагического инцидента, но он умер от инфаркта. Мгновенно. Марти говорила, что он держал себя в форме, 3 раза в неделю ходил в фитнес-клуб. Она считала, что именно это его и убило, потому что сердце у него было сильное, но что-то в нем закупорилось, и оно просто взорвалось». Ходжес, выживший после инфаркта, напоминает себе: никаких фитнес-клубов. «Марти говорила, что остаться одной после смерти любимого — худшая форма паралича. Я не испытывала таких чувств по отношению к моему Биллу, но понимала, что она хотела этим сказать. Преподобный Хейрайт часто приходил к ней. Марти называла его своим духовным советником, но даже когда не приходил, они с Джейн каждый день читали Библию и молились. В полдень Марти думала о том, чтобы записаться на бухгалтерские онлайн-курсы. У них есть специальные программы для паралитиков. Вы это знали?» «Нет», — отвечает Ходжес, пишет в своем блокноте большими буквами «Стоувер собиралась учиться на бухгалтера по компьютеру» и показывает Холли. Та вскидывает брови. «Разумеется, временами случались слезы и печаль, но по большей части они были счастливы. По крайней мере, ну, я не знаю...» «О чем вы сейчас подумали, Нэнси?» Он автоматически переключается на имя. Еще один полицейский прием. «Может, это и ерунда? Марти казалась счастливой, как и всегда. Она просто источала любовь, находила светлую сторону во всем. Но Джейн в последнее время держалась чуть отстраненно, словно что-то на нее давило. Я думала, это тревога из-за денег или послерождественская хандра. Я и представить себе не могла...» Она всхлипывает. «Извините, мне надо высморкаться». «Конечно». Холли хватает блокнот. Пишет она маленькими буковками. Ходжес про себя часто называет их овечьими какашками. И приходится поднести блокнот чуть ли не к самому носу, чтобы прочитать написанное. «Спроси ее насчет Заппита». В ухо ударяет трубный глаз. Олдерсон шумно сморкается. «Извините». «Все нормально. Нэнси, вы случайно не в курсе, была ли у миссис Эллертон маленькая портативная игровая приставка в розовом корпусе?» «Господи Иисусе, откуда вы это знаете?» «Я в действительности ничего не знаю», — честно отвечает Ходжес. «Я всего лишь детектив на пенсии, и у меня список вопросов, которые мне надо вам задать». «Она говорила, что получила ее от какого-то мужчины. Тот сказал, что она получит этот игровой гаджет бесплатно, если пообещает заполнить вопросник и отослать компании. Штуковина чуть больше книги карманного формата. Какое-то время я видела ее в доме». «Когда это произошло?» «Точно не знаю, но до Рождества, я в этом уверена. Впервые я увидела ее на кофейном столике в гостиной. Она лежала рядом с вопросником, и после Рождества... Я это знаю, потому что маленькую елочку убрали. А потом я заметила приставку на кухонном столе. Джейн сказала, что включила гаджет, чтобы посмотреть, что он делает, и нашла всякие игры с десяток, а то и больше. Вроде Клондайка, картины или пирамиды. Ну, те же пасьянсы. Потом, раз уж она начала в них играть, Джейн заполнила вопросник и отправила по указанному адресу». «Она заряжала гаджет в ванной Марти?» «Да, потому что это было самое удобное место. Вы понимаете, большую часть времени она проводила в той части дома». «Да-да. Вы сказали, миссис Эллертон стала держаться отстраненно». «Чуть отстраненно», — тут же поправляет его Олдерсон. «По большей части оставалась такой же, как и всегда. Лучилась любовью, как и Марти». «Но что-то ее тяготило?» «Думаю, да». «Давило на нее?» «Ну...» «И вы обратили на это внимание примерно в то время, когда у миссис Эллертон появилась эта портативная игровая приставка?» «Пожалуй, что да. Если подумать об этом. Но почему раскладывание пасьянса на этой маленькой розовой штуковине вгоняло ее в депрессию?» «Я не знаю», — отвечает Ходжес и пишет в блокноте «депрессия». Думает, что это далеко не одно и то же — отстраненность и депрессия. «Родственникам сообщили?» — спрашивает Олдерсон. «В городе их нет, но есть какая-то родня в Огайо и, думаю, в Канзасе. А может, в Индиане. Имена должны быть в ее записной книжке». «Пока мы разговариваем, полиция этим занимается», — отвечает Ходжес, хотя собирается позвонить Питу, чтобы убедиться, что так оно и есть. Прежний напарник, наверное, разозлится, но Ходжеса это не волнует. Печаль Нэнси Олдерсон сквозит в каждом слове, и ему хочется хоть как-то ее утешить. «Позволите задать еще вопрос?» «Конечно». «Вы не заметили, чтобы около дома болтался кто-то посторонний? Человек, у которого не было причины там появляться?» Холли энергично кивает. «Почему вы спрашиваете?» В голосе Олдерсон звучит искреннее изумление. «Вы же не думаете, что посторонний?» «Я ни о чем не думаю», — мягко отвечает Ходжес. «Я просто помогаю полиции, потому что за последнее время многих сотрудников сократили. Урезание бюджетных расходов». «Я знаю. Это ужасно». «Поэтому мне дали список вопросов. И этот — последний». «Никого не было. Я бы заметила благодаря крытому переходу между домом и гаражом. Гараж отапливается, поэтому в нем кладовка и прачечная. Я постоянно хожу по крытому переходу, а с него видна улица. В этот конец Хиллтоп-Корт редко кто заходит, потому что дом Джейн и Марти — последний. За ним находится разворот. Конечно, заглядывает почтальон, служба доставки, обычно UPS, а иногда FedEx. Все, разве что кто-то заблудится. Эта часть улицы всегда была в нашем полном распоряжении». «То есть никто около дома не крутился?» «Совершенно верно, сэр». «А тот мужчина, который дал миссис Эллертон портативную игровую приставку?» «Нет, он подошел к ней в Ridgeline Foods. Это бакалейный магазин у подножия холма, где Сити-авеню пересекается с Хиллтоп-Корт. Примерно в миле есть Крогер в торговом центре Сити-авеню Плаза. Но Дженнис туда не ездит, хотя там все немного дешевле. Говорит, покупать надо там, где живешь. Если ты...» Из ее груди вырывается громкое рыдание. «Но больше оно в магазин не пойдет, да? Господи, не могу в это поверить. Джейн никогда бы не причинила Марти вреда. Никогда в жизни». «Это очень печальная история», — говорит Ходжес. «Я должна вернуться сегодня». Олдерсон обращается скорее к себе, чем к Ходжесу. «Родственники приедут не сразу, и кто-то должен позаботиться о подготовке похорон». «Последняя обязанность домработницы», — думает Ходжес и находит эту мысль трогательной и ужасающей. «Я хочу поблагодарить вас за уделенное мне время, Несси. Я дам вам знать». «Разумеется, был тот старик», — прерывает его Олдерсон. «Какой старик?» «Я видел его несколько раз возле дома 1588. Он парковался около тротуара и просто стоял, глядя на дом. Тот, что на другой стороне улицы, чуть ниже, по склону. Вы, возможно, не обратили внимания, но он выставлен на продажу». Ходжес внимание обратил, но не говорит этого, не хочет прерывать. «Однажды он пересек лужайку и заглянул в окно у двери. Это случилось перед последним сильным снегопадом. Я думаю, он просто хотел посмотреть, что внутри». Она нервно смеется. «Хотя моя мама сказала бы, что он хотел помечтать, поскольку не выглядел человеком, который может позволить себе такую покупку». «Не выглядел?» «Да. Одежда рабочего, понимаете... Плотные зеленые штаны вроде Дикиз, куртка с капюшоном и заплатой на рукаве из малярного скотча. И автомобиль совсем старый, с пятнами грунтовки. Мой муж называл ее лаком для бедных». «Вы случайно не обратили внимания, что это был за автомобиль?» — спрашивает Ходжес, а в блокноте пишет. «Выясни дату последнего сильного снегопада». Холли читает и кивает. «Нет, извините, в автомобилях я не разбираюсь. Я даже не помню цвет, только пятна грунтовки. Мистер Ходжес, вы точно уверены, что нет никакой ошибки?» В ее голосе мольба. «Я с радостью признался бы в ошибке, Нэнси, но не могу. Вы нам очень помогли». «Правда?» С сомнением. Ходжес диктует ей свой номер, номер Холли и офиса. Просит позвонить, если она вспомнит что-то новое, упущенное ими. Напоминает ей, что этим делом может заинтересоваться пресса, потому что Мартину парализовало в бойне у городского центра в 2009 году, и подчеркивает, что она, Нэнси, не обязана говорить ни с репортерами, ни с телевизионщиками. Нэнси Олдерсон плачет, когда он разрывает связь.